а кадры международной хроники об убийствах людей в Ливане, Ирландии, Южной Африке волновали Таисию Михайловну больше фильмов, спектаклей. Там сделано нарочно, чтобы занять людей, дать отдых, а тут сама жизнь. И она всегда возмущалась, из-за чего люди режут друг друга. Из-за религии, цвета кожи. Неужели мы, человеки, такие дикие еще? Валя, считавшая себя знатоком в политике, доказывала, что религия — ширма, суть глубже в социальном неравенстве. Но делятся-то по религии. Иван смотрел на войну, убийство с угрюмым молчанием, всегда тревожившим Таисию Михайловну, знала его боль. Редко и скупо говорил он о своем прошлом, но она чувствовала, что душевная рана открыта и щадила его, следила, чтобы никто не коснулся этой раны. О военных делах Иван изредка говорил с Корнеем. Ему служить быть солдатом. По-мужски, внешне спокойно, рассудительно обсуждали они вооружение и силы различных государств. Китая, Соединенных Штатов Америки. У нее матери от этих их разговоров каждый раз леденело внутри. Корней скучал, пока шло время. Посмотрел в газете еще раз программу передач, полистал журнал, завел будильник, хотя мать просила не заводить, говорила, что не любит его звона над ухом. Но Корней знал, жалела будить Валю. Барынька эта до двух ночи каблуки сбивает, а потом спит до полудня. «Дворянскую жизнь ведешь», — как-то бросил он сестре. Та, в свою очередь, подтрунивала над ним с отцом, а заодно и над матерью. «Батраки объединились. Держись, шляхта!» Корней высунулся в открытое окно послушать жизнь вечерней улицы. «Может, где ребята голос подадут?» Тянулся к ним, но и побаивался. После девяти классов многие из них словно забыли о космосе, спорте, технике, и все внимание переключили на одно. На девчат вечерами только и разговоров было о любви. Но пусть бы хоть хорошо говорили, а то некоторые похабничают. Он пытался пристыдить товарищей, над ним смеялись. Но и со старым зубоскалом Щербой быть изо дня в день надоело. Хотелось к своим, свои молодежные новости послушать. Улица оживала. Да все звуки перебивались одним — веселым пением на шоссе. Корней прислушался и хмыкнул пренебрежительно, сказал матери, будто упрекнул. «Послушай, какой концерт твои любимчики устроили! Насмех людям!» Таисия Михайловна оторвалась от телевизора, выглянула в окно. Над селом во звездное небо взлетала песня. «И не смогут сбить меня с дороги ни туман, ни ветер штормовой!» Песню вели баритон и молодое лирическое сопрано. Дочь перед телевизором научила их различать голоса и сделала вывод, что вся их семья музыкальная, даже Корней, который пел только в коляске. Пели Иван и Валя. Высоко и душевно кончали любимую Иванову песню повтором заключительных строк «Потому, наверное, отовсюду птицы возвращаются домой». Нет, не испугалась Таисия Михайловна, что муж и дочь смешат людей. Наоборот, умилилась, навернулись радостные слезы от этого мирного, хорошего, слаженного пения. А люди? Никто не посмеется. Не над чем. Люди завидуют, что дочь у нее такая певунья, плясунья, одним словом, талант. И муж, первый работник в совхозе. Выпивает редко, а если и выпьет, никому слова плохого не скажет, ни с кем не поссорится, только смеется, да петь ему хочется вот так. Песня стихла. Приближались голоса дочери и мужа. Вален смех. Слов Таисия Михайловна не разбирала. Их заглушали идущие по шоссе машины, но догадалась, что отец и дочь обсуждают, какую песню еще спеть. Иван затянул свою любимую старую украинскую «Ой, на горі та жінці жнуть». Высоко взял. Валя засмеялась, остановила его. Пропела первую фразу одна. Иван послушно повторил. И вот снова слаженно полились их голоса, донеся картину далекого прошлого. «А попід горою Яром долиною козаки йдуть.